из желтой лайки. «Никогда! Никогда в жизни!» Яростно обещаю я самой себе. «Умирать буду, а перчаток не надену!» Глава 23. Зеленая улица. Идут экзамены. Волнение, сильнейшее напряжение всех сил, бессонные ночи, одуряющая, отупляющая зубрежка. Иногда мне кажется, что я набиваю мозги колбасным фаршем из цифр, дат, имен, правил, законов природы. Все это воздвигло какую-то стену между нами, учащимися, и окружающим миром. Что происходит по ту сторону стены, нам неизвестно. Мы не общаемся ни с кем, кроме наших друзей-гимназистов, а они живут в такой же оторванности от всего, в таком же отупении от зубрежки, как и мы. Мои ученики, наборщики Азриэл Шнир и Степа Разин, временно перестали ходить ко мне на уроки. Очень, говорят, заняты. Прервал занятия с нашим кружком Александр Степанович. Как-то, встретив меня и Люсю случайно в Екатерининском сквере, он очень обрадовался нам. Уж как мы-то ему обрадовались. Мы садимся все трое на лавочку, чтобы немножко поговорить. Александр Степанович расспрашивает обо всех участниках кружка, о том, как идут у нас экзамены. «Скоро», — говорит он, прощаясь с нами, — «скоро, надеюсь, стану посвободнее. А сейчас уж не сердитесь, занят, ну, просто выше головы». Пожав наши руки, он торопливо уходит. Как всегда, очень худой и бледный, он, быстро растаяв, исчезает в сумеречной сизи. Вечерний туман сходит на землю, как дымный занавес в театре. От этого все вокруг кажется ненастоящим, как театральные декорации. Люся вдруг говорит: «Мне почему-то сейчас показалось, больше я Александра Степановича не увижу». «Не болтай вздора», — сержусь я. «Предчувствие у меня», — оправдывается Люся. «Предчувствие у нее». «С этими экзаменами мы понемногу превращаемся в настоящих психопаток». «У меня нет таких мрачных предчувствий, как у Люси, но мне вдруг становится грустно». «Почему мы с Люсей не сказали Александру Степановичу, что мы его часто вспоминаем, что нам скучно без занятий с ним? Ему это, наверное, было бы приятно». «Потом идем к Люсе и всю ночь готовимся к экзамену по истории. Уместились в Люсиной комнате на удивительно неудобной кушетке, облезла и закругляющейся, как любимый кот Виктории Ивановны Султан, когда он потягивается, выгибая спину в виде вопросительного знака. Лихорадочно листаем учебники, задаем друг другу вопросы. «Теперь ты, Люся», — предлагаю я сонным голосом. «Кто был римским императором после Нервы?» Люся совсем спит. «После императора Нервы или Минервы? Нет, нет, Нервы. Он, наверное, очень нервный был, как ты думаешь, Ксанурка?» «Спроси об этом завтра экзаменаторов, а теперь отвечай на мой вопрос». «После Нервы», — вздыхает Люся, — «императором был этот, ну вот, как его? Ага, Урлапий». «Какой Урлапий?» — смеюсь я. «А, вспомнила, вспомнила. Его звали Ульпитрий». «Ульпитроян, а не Ульпитрий. Люська, не спи, ведь провалимся». «Так, Господи, а я что говорю? Это самое, вот именно, Перлитрий». «Ульпитроян, а не Перлитрий. Вот-вот, именно, Троян. Откуда ты еще какую-то ульпу взяла? Троян, просто Троян, и никаких. Он еще воевал с даками. А кто такие были даки? Что-то я запамятовала. А, знаю, они жили в Даки». В этой тяжелой борьбе со сном мы видим в окно, как небо побелело перед рассветом, умывается молоком. Мы в полном изнеможении. так же, как Люся называла Ульпия Трояна урлапием –